Эпизод второй. Сожалею, искренне сожалею, что был вынужден подвергнуть вас такому испытанию, говорил инспектор Бейкон. Поддерживая Эмму Крокенторп под локоть, он вывел ее из амбара. Эмма была очень бледна, явно боролась с дурнотой, но спину держала прямо. «Я совершенно уверена, что никогда в жизни не видела эту женщину». «Мы вам чрезвычайно признательны, мисс Крокенторп. Это все, что мне требовалось знать. Возможно, вам стоило бы сейчас прилечь». «Мне нужно идти к отцу. Я сразу, как услышала об этом, позвонила доктору Куимперу, и сейчас доктор у него». Доктор Куимпер вышла из библиотеки, когда они шли по холлу. Высокого роста, благодушный, он обладал грубовато-небрежной манерой обращения, которая очень ободряюще действовала на его больных. Они с инспектором обменялись кивками. «Мисс Крокенторп очень мужественно справилась с неприятной повинностью», – сказал Бейкон. «Молодчина, Эмма!» – доктор потрепал ее по плечу. «Стойкости вам не занимать. Я всегда это знал. Ваш отец в порядке. Зайдите, перекиньте с ним пары слов. И марш в столовую за рюмкой коньяка. Уже себе. Считайте, что это доктор прописал». Эмма, наградив его благодарной улыбкой, зашла в библиотеку. «На таких, как она, мир держится», – сказал доктор, глядя ей вслед. «Какая жалость, что ей не судьба была выйти замуж. Кара за то, что ты единственная женщина в мужском семействе. Другая сестра, сколько мне известно, вырвалась на свободу, выскочив замуж в 17 лет. А это ведь и собой совсем не дурна. Отличная стала бы жена и мать». «Чрезмерная преданность отцу, как видно», – заметил инспектор Бейкон. «Не так уж она безмерно ему предана. Скорее, врожденная потребность ублажать своих мужчин, присущая иным женщинам. Видит, что отцу нравится изображать из себя тяжело больного, и потакает ему. То же самое с братьями. Седрик благополучно мнит себя хорошим художником. Этот, как его, Геральт, знает, как она полагается на здравость его суждений. Альфреду позволено поражать ее рассказами о своих ловко провернутых сделках. Нет-нет, она отнюдь не дурочка, напротив, очень не глупа. Ну, хорошо, я для чего-нибудь вам нужен? Хотите, чтобы взглянул на ваш труп, раз Джонсон с ним уже покончил?» Джонсон был полицейский медик. «Проверил, не одна ли это случайно из жертв моих врачебных ошибок?» «Да, я бы не возражал, доктор. Взгляните. Необходимо установить ее личность. Мистер Крокенторп, вероятно, отпадает. Непосильное напряжение». «Напряжение? Чушь собачья! Он нам с вами век не простит, если его лишат такого зрелища. Он умирает от нетерпения. Первый раз за полтора десятка лет, если не вру, столь волнующее событие. И ни гроша ему не будет стоить». «Так с ним что, на самом деле ничего серьезного?» «Ему 72 года», – сказал врач. «Вот, по сути, и все, что с ним серьезного. Ревматизм когда-то прихватит, а с кем такого не бывает. Но он и ставит себе диагноз – артрит. Пульс учащенный после еды. И странно было бы иначе. Так он относит это насчет сердца. Но на то, что хочется, сил у него всегда хватает. Он не один у меня такой. Те, кто действительно болен, с пеной у рта будут доказывать, что совершенно здоровы. Ладно, так пойдем же взглянем на этот ваш труп. Среднее удовольствие, надо думать. Когда это случилось?» «По оценке Джонсона, убита была недели 2-3 назад». «Да, тогда ниже среднего». Доктор встал у саркофага с откровенным любопытством и профессиональным хладнокровием, глядя на то, что называл удовольствием ниже среднего. «Впервые вижу. Не из числа моих больных. Не помню, чтобы когда-нибудь встречал ее в Брокемптоне. Красивая, вероятно, женщина была когда-то. Хороший зуб кто-то имел против нее». Они вышли опять на воздух. Доктор Куимпер оглянулся на старинное здание. «Найдено в, долгом амбаре, да еще в саркофаге. В фантастика. Кто же ее нашел? Мисс Люси Элсбороу. А, новоявленная экономка. С чего бы ей интересно вдруг лазить по саркофагам? Как раз этот вопрос, с мрачной решимостью отозвался инспектор Бейкон, я и намерен ей задать. Да, как вернемся к мистеру Кракенторпу, вы бы не... Сейчас приведу его. Мистер Кракенторп, обмотанный шарфами, приблизился бодрым шагом в сопровождении доктора. «Безобразие!» – заговорил он. «Форменный позор! Я этот саркофаг привез из Флоренции в... постойте-ка, году должно быть в 1908 или уж не в 909-м». «Вы лучше вот что, держитесь!» – предупредил его врач. «Картина будет не из приятных». «Неважно, пускай я болен, но долг есть долг, правда?» Самого краткого пребывания, однако, внутри долгого амбара оказалось вполне достаточно, и мистер Кракенторп с завидной резвостью прошаркал назад на свежий воздух. «Вижу первый раз в жизни», — сказал он. «Что все это значит? Полнейшее позорище. Нет, не из Флоренции, вспомнил теперь, из Неаполя. Превосходный экземпляр. А тут какая-то безмозглая бабенка, понимаете, является и позволяет себе прикончить в нем». Он схватился за левый бок, скрытый под складкой пальто. «Нет, это слишком. Сердце. Где Эмма? Доктор?» Доктор Куимпер поддержал его под руку. «Обойдется, не страшно. Назначаю вам каплю тонизирующего. Коньячку». Они тронулись вдвоем обратно к дому. «Сэр! Сэр, пожалуйста!» Инспектор Бейкон обернулся. Это, едва дыша, примчались на велосипедах мальчики. На лицах их была написана жаркая мольба. «Пожалуйста, сэр, можно мы посмотрим на труп?» «Нет, нельзя», — сказал инспектор Бейкон. «Ну, сэр, но мы очень просим. Мало ли что, а вдруг мы знаем, кто это? Пожалуйста, ну, будьте человеком!» «Так нечестно, чтобы прямо у нас в амбаре и убийство. Ведь, может быть, второй раз так больше не посчастливится. Имейте сердце, а, сэр?» «Вы сами кто такие?» «Я Александр Истли, а это мой товарищ Джеймс Тоддерт Уэст». «Не попадалась вам на глаза здесь поблизости блондинка в беличьей шубке, светлой, крашеной?» «Знаете, так ведь сходу не вспомнишь», – отвечал догадливый Александр. «Другое дело, если бы взглянуть». «Проводите их, Сандерс», – велел инспектор Бейкон полицейскому, стоящему у двери амбара. «В конце концов, молодость дается нам только раз». «Ой, сэр, вот спасибо», – шумно возликовали оба мальчика. «Как это, сэр, здорово с вашей стороны!» Бейкон отвернулся и зашагал к дому. «А теперь, – мрачно сказал он себе, – займемся мисс Люси Айлсбороу».